Трудно было его наладить, но результат превзошел все мои ожидания. Я сыграл Black and Tan Fantasy и получил совершенно поразительную смесь. «Фантазия в черном и огненном цвете» — композиция Дюка Эллингтона, 1927 год, в которую он ввел фрагменты из похоронного марша Шопена. «Какой принцип ты положил в основу механизма?» — спросил Шик. «Идея Пианоктейля, содержащая элементы научной фантастики, перекликается с описанием «пиано-веретена», придуманного французским поэтом Максом Жакобом, 1876-1944. Пиано-веретено подсоединяется к меблировке комнаты или непосредственно к нервным клеткам человека. Виан, однако, дает гораздо более точное научное описание своего изобретения. Каждой клавише соответствует либо какой-нибудь крепкий напиток, либо ликер, либо сироп. Правая педаль добавляет в смесь взбитое яйцо, а левая — кусочек льда. Для получения сельтерской воды надо извлекать тремоло в высоком регистре. Дозы всех ингредиентов определяются длительностью звука. 1/64 соответствует 1/16 части объема, взятого за единицу, четверти — единица объема, а целой ноте — 4 единицы. Когда играешь медленную мелодию, включается особая система регистров, чтобы доза коктейля не увеличивалась, иначе порция получилась бы слишком большой, а только повышалась его крепость. Кроме того, можно в зависимости от продолжительности мелодии изменить величину объема, взятого за единицу, уменьшив его, например, в 100 раз, чтобы получить напиток, в котором с помощью особого модератора учтены все законы гармонии. «Все это очень сложно», — сказал Шик. «Механизмом управляет электронное устройство через реле. Не стану вдаваться в детали, ты же сам хорошо разбираешься в этих вещах. Притом, заметь, это еще и пианино, на котором прекрасно можно играть». «Невероятно!» — воскликнул Шик. «Осталась, правда, одна недоделка», — сказал Колен. «Вот никак не налажу правую педаль, которая регулирует сбивание яиц. Пришлось поставить дополнительное сцепление, потому что, когда играешь что-нибудь слишком «хот», в коктейль попадают куски омлета, и их трудно глотать. Со временем я это, конечно, устраню, а пока придется быть повнимательней. Да, забыл сказать, что сливки — это соль в контроктаве. Сейчас сделаю себе коктейль на мотив «Loveless Love». «Это должно быть нечто невообразимое», — сказал Шик. «Hot» — английское слово, буквально «горячий». «Jazz hot» — горячий джаз, стиль джаза, основанный на импровизации и четком ритме. Виан обыгрывает оба значения слова. «Loveless Love» — «Любовь без любви», блюз Сиднея Бечта, 1931 год. «Пианоктейль стоит пока в чулане, который я оборудовал под мастерскую», — сказал Колен. «Я не успел еще привинтить к нему деку. Пойдем». Для начала я его запрограммирую на 2 коктейля граммов по 200. Шик сел за пианоктейль.